Это BFG 2009 3-4. Я нахрен зиму, я обожаю лето. Лето, пора любви, значит пишутся новые куплеты. Всегда мы раздеты, значит и я рядом где-то. Ведь все любят это, да? Все любят это. А я лучше пойду на пляже, полежу, позагораю. На тёлок погляжу тупо и поугараю. Какие-то толстые они все стали, эти гамбургеры, хот-доги. Строят нашим бабам очередные роги. Во всем виноваты, наверное, американцы. Портят фигуры наших дам засранцы. И у многих ляхи не залазят даже в сланцы. И одна другой парит, что та еще ходит на какие-то там танцы. Я вообще охуеваю с этих движений. Хотя у каждого насчет красоты есть и свое мнение. Бля, братан, смотри, вот она. Выплывает королева. Королева выплывает смело, ложится в тенечке, что-то читает. Походу даже вникает в то, что читает. Через полчаса в паре ей про Себастьяна Баха. Думаю, пошлет она меня или закончится все трахом. А через неделю я тяну резину. И почему-то мы вместе с ней ходим тупо по магазинам. А еще через одну мы вместе клеим обои. Бля, че за хуйня, че ты не понял? И ей звонит мама через каждые минут 30. Я понимаю, дочка молодая, блять, амбиции. И ей нет 18, а мне в паре, что мне светит статья. Ну и какого тут приплели меня? И уголовная ответственность. И никого не интересует, что она много лет назад потеряла свою девственность. Чё-то мозг мой уже закипает. Пойду, наверное, дуну и на все эти движения плюну. И опять поеду на речку, но уже без нее. С пацанами, ведь в лес не ходят со своими дровами.